Глава 19. После боя. Балтийск неторопливо подошел к причальной стенке и ошвартовался. Капитан-лейтенант Чайка, что называется, держал марку, ведь именно швартовка, как ничто другое, показывает уровень слаженности команды и подготовку офицеров. Стволы шестиствольных пушек на корме были задраны к небу, на них образовался черный пороховой нагар от интенсивной стрельбы. Ракетные контейнеры так и остались неиспользованными. Даже легкие гвозди не пришлось применить против немецких самолетов. Да и лупить ими по пикирующим бомбардировщикам практически в упор смысла не имело. А вот пушки сожгли практически два боекомплекта снарядов, и, как видно, совсем не зря. Сход на берег пока не разрешали, но капитан-лейтенант Чайка распорядился выдать всей команде, за исключением вахтенных, наркомовские 200 граммов водки. А офицеры в кают-компании открыли заранее припасенный запасливым старпомом коньяк. Повод для празднования был более чем значимым. «Ну что, теперь можно и к товарищу Сталину на личную аудиенцию отправляться», пригладив усы в своей ироничной манере, осведомился капитан-лейтенант Березин. «Сомневаюсь», — капитан-лейтенант Чайка с удовольствием отпил душистый янтарный напиток. «Это почему же?» — осведомился штурман Александр Гравицкий. «Сейчас начинается грандиозная битва за Москву, и верховному главнокомандующему будет явно не до нас. Если и вспомнят о маленьком, но странном кораблике на Балтике, то не раньше января следующего 1942 года. А пока можем еще немного попортить жизнь фрицам тут. Хотя я и в этом сомневаюсь. Что же нам помешает? Матушка природа. Нынешняя зима 1941-42 годов будет одной из самых суровых, а потому скоро замерзнет и Нева, и Ладожское озеро, и Финский залив. Дальше него мы сомневаюсь, что сможем пройти на виду у самих финнов и у немцев, оккупировавших всю Прибалтику. Как я помню из курса военной истории, в кампании 1942 года на Балтике большую роль играли подводные лодки и морская авиация. Хотя в наших силах изменить подобный расклад. Тем более, если у нас в наличии два боеготовых и абсолютно исправных линкора. Пусть они и устаревшие по сравнению с британскими или французскими, но все равно это огромная мощь, — ответил Виктор Чайка. «Да уж, теперь дадим фашистам прикурить», — заметил Егор Тихонов. Скромный офицер из Донецка, столицы Донецкой Народной Республики, сполна продемонстрировал сегодня свой упертый шахтерский характер. Он по праву был сегодня героем дня. Благодаря усилиям командира кормового зенитного комплекса «Панцирь-М» и сумели отбить яростный налет немецких бомбардировщиков. «Пьем за тебя, Егор! Ты молодец!» «Прошу разрешения!» К командиру подошел матрос вестовой с красной повязкой на рукаве. «К кораблю прибыл товарищ командующий Балтфлотом. Он сейчас у трапа». «Есть! Сейчас иду!» Виктор Чайка надел китель, подошел к зеркалу, расправляя складки, прихватил фуражку. «Товарищи офицеры!» Но все офицеры и так под руководством хозяина кают-компании, старпома Султанова, быстро навели порядок в и без того идеально прибранном помещении, да и сами мгновенно подтянулись в ожидании высокого гостя. Командир Балтийска встретил вице-адмирала Трибуца у трапа. Подошел строевым шагом, четко бросил ладонь к козырьку фуражки. «Здравия желаю, товарищ вице-адмирал! Добро пожаловать на борт!» «Здравствуй, Виктор Иванович! Поздравляю тебя с победой!» Командующий Балтфлотом крепко пожал руку Виктору Чайке. «Это наша общая победа, Владимир Филиппович!» — кивнул Чайка. У трапа, возле которого замер матрос-часовой с укороченным карабином Мосина, стояли две черные «М»ки. Штабные легковые автомобили. Владимир Филиппович Трибуц прибыл со своим личным адъютантом и автоматчиками охраны. «А часовой у тебя хорошо службу знает. Меня так и не пустил. Вахтенный офицер тоже стоит рядом, бледнеет, краснеет, но все равно стоит на своем. Так и не пропустили на борт. Что ж, объявлю благодарность и часовому, и вахтенному офицеру», — кивнул Чайка. Когда товарищ Жуков прибыл к нам в Ленинград принимать фронт от Ворошилова, его тоже часовой не пустил в штаб, поскольку он пароля не знал. Вот так обыкновенный солдатик не пропустил члена ставки Верховного командования и получил награду», — заметил Владимир Трибуц. «Ну что, капитан-лейтенант, веди нас в кают-компанию». «Здравия желаю, товарищи офицеры!» «Здравия желаем, товарищ командующий дважды краснознаменным Балтийским флотом!» — гаркнули ребята из экипажа Виктора Чайки, да так, что зеркало в кают-компании чуть не треснуло от резонанса. Владимир Филиппович кивнул одному из автоматчиков охраны, и тот поставил на стол туго набитый вещмешок. Внутри что-то ощутимо звякнуло. «Это вам, товарищи офицеры, как говорится, к столу, чтобы было чем отпраздновать. Тем более, что ваш корабль у нас на особом счету», — сдержанно улыбнулся вице-адмирал Трибуц. В вещмешке оказалось несколько бутылок коньяка, мясные и рыбные консервы, хлеб и даже колбаса. По нынешним временам просто царский подарок. «Спасибо большое, товарищ командующий, но мне бы еще проблемы с вооружением решить». «Что, снарядов не хватает?» — осведомился Трибуц. «Нет, товарищ командующий, снаряды есть. Но, боюсь, ресурса стволов уже может не хватить. У наших зенитных автоматов темп стрельбы 5000 выстрелов в минуту. Еще немного постреляют, и стволы элементарно прогорят. Нужно на заводе новые стволы заказывать, и затворные группы тоже. На 30-миллиметровые шестиствольные автоматы и на носовое 76-миллиметровое орудие. Что ж, я распоряжусь, а твои офицеры пусть предоставят чертежи. Также я хочу чуть позже провести полную ревизию судовых механизмов. По-хорошему, мой Балтийск нужно бы в док поставить, тем более, что мы все ж не крейсер, да и людям отдых требуется». «В док, говоришь? А если вдруг снова налет немецкой авиации?» — задумался Трибуц. «На корабле можно оставить сокращенный экипаж, ведь все равно скоро навигация и на Ладоге и в Финском заливе прекратится. Зима ожидается суровой». «Тоже верно. К тому же авианалеты вскоре прекратятся, ведь все силы сейчас Гитлер сосредоточивает под Москвой, и это ни для кого не секрет. Так что у нас есть небольшая передышка, как бы цинично это ни звучало». Виктор Чайк немного выпил, и от коньяка его немного несло. «Да уж, товарищ капитан-лейтенант, вам бы на штабной должности служить», — улыбнулся вице-адмирал Трибуц. «Никак нет, товарищ командующий. Моя стихия... «Открытое море!» — с улыбкой покачал головой Чайка. Он оказался прав. Следующий налет немецкой авиации на Кронштадт состоялся 27 сентября. В этот раз главную базу Балтфлота атаковали более четырех десятков пикировщиков «Юнкерс-87» и «Юнкерс-88» под прикрытием 18 мессершмиттов 109. На этот раз они накинулись на линкор «Октябрьская революция» и крейсер «Максим Горький». Пилоты Люфтваффе смогли добиться прямого попадания 500-килограммовой бомбы в линкор «Октябрьская революция». Она наискось прошла через жилую палубу линкора, ударилась об орбит второй башни главного калибра и взорвалась. Обломок брони толщиной 150 мм, который откололся от верхнего кольца барбета, заклинил башню. Эта бомбежка привела к гибели 26 моряков. Но этот авианалет бомбардировщиков Люфтваффе действительно оказался последним. После значительная часть сил 1-го воздушного флота, в том числе 8-й авиакорпус, была переброшена на новое направление. Начиналась битва за Москву. То, что гитлеровцы передислоцировали бомбардировочную авиацию, вовсе не означало, что Ленинграду и Кронштадту стало легче жить. Немецкая артиллерия все так же методично расстреливала городские кварталы. И также методично обстреливала корабли Балтфлота. Да и налеты одиночных бомбардировщиков не прекращались. Странно и страшно, но человек может адаптироваться к самым необычным и пугающим условиям и даже к таким жутким, как ежедневные систематические обстрелы из мощных гаубиц. Юра Иванов из Донецка не раз рассказывал в узком кругу офицеров кают-компании о том, что творилось стараниями украинских националистов в 2014-2015 годах в шахтерской столице. Как прилетали снаряды украинской артиллерии прямо по рынкам, автостанциям, остановкам общественного транспорта, просто по жилым домам. Он мог бы рассказать, что случается с пятиэтажным жилым домом, когда в нее попадает 152-миллиметровый фугасный снаряд. То же самое творили и гитлеровцы по отношению к осажденному Ленинграду в 1941 году. После памятного визита командующего Балтфлотом прошло 10 дней. За это время капитан-лейтенант Чайка вместе со своими офицерами успел составить полный список технических требований к доковому ремонту Балтийска. Конечно, морской завод в Кронштадте, созданный еще в 1858 году под названием «Пароходного завода», сейчас был загружен ремонтом линкоров, крейсеров и эсминцев Балтийского флота. Также здесь ремонтировались корабли и суда помельче. Гражданские буксиры и транспорты, рыболовецкие шхуны, баржи и пароходы дооснащались вооружением. У его стенки стоял также и недостроенный тяжелый крейсер «Петропавловск», тот самый бывший «Люцов», пятый и последний корабль типа «Адмирал Хиппер», проданный в СССР. Даже частично вооруженный и оснащенный, он вел огонь по врагу из своих орудий. И помогал ему в этом, причем весьма существенно, именно персонал завода. Кроме того, Кронштадтский морской завод еще и выполнял специальные заказы для фронта и тыловых учреждений. Здесь был налажен выпуск минометов, гранат, штыков, саперных лопат и прочего военного имущества и вооружения. Однако по приказу вице-адмирала Трибуца малоракетный корабль все же поставили в плавучий док. Здесь сыграли на руку относительно небольшие размеры самого Балтийска. Корабль имел в длину 67 метров, 11 в ширину и 4 метра осадки. Так что подходящий плавдок нашелся быстро. Сюрпризом стало назначение ответственного по ремонту корабля. Виктор Чайка в кои-то веки решил воспользоваться своим законным адмиральским часом и плотно вздремнуть после обеда. С утра он уже успел помотаться с начальством морского завода по цехам и мастерским, а как раз к обеду вернулся из НИИ артиллерийского вооружения на Ржевке, где по спецзаказу изготавливали на высокоточных станках вращающиеся блоки стволов 30-миллиметровых зенитных автоматов. Да и в предыдущие сутки поспать удалось лишь часа 4. Так что порядком вымотанный делами командир Балтийска хотел плотно придавить подушку. Но едва он прилег, как в дверь каюты постучали. «Да-да», — усилием воли Чайка подавил раздражение и злость. В приоткрытую дверь каюты всунулась голова посыльного матроса. «Товарищ командир, разрешите? У трапа ожидает женщина». «Какая нахрен женщина на корабле?» — спросонья рыкнул Виктор Чайка. «Она военно-морской офицер, товарищ командир». «Вот как?» Чайка надел морскую форму и форменную фуражку, мельком глянул на себя в зеркало. У трапа на корабль действительно ожидала высокая статная женщина в форме, как разглядел Чайка, капитана первого ранга. На ремне — кобура с пистолетом. «Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга! Командир корабля «Балтийск» рад приветствовать вас!» Виктор бросил правую ладонь к козырьку фуражки. Ведь дама была старшей и намного по субординации, а на флоте к этому относятся очень строго. «Прошу, проходите». «Инженер-капитан первого ранга, кандидат технических наук Александра Донченко», представилась женщина. «Меня назначили ответственной по ремонту этого корабля». «Тогда прошу в нашу кают-компанию, обговорим технические детали». В разговоре Виктор Чайка поразился технической эрудиции молодой, умной и энергичной и красивой женщины. А уж потом, посреди беседы, вспомнил. «Ну как же!»